Глава 19. Шейн. Пробный бойфренд. «Я уже не хочу жениться», — отпускает это мрачное замечание Райдер. Он сидит на другом конце дивана, и лицо у него каменное. Я изо всех сил стараюсь держать смех. «Брат, не хочу тебя расстраивать, но ты уже женат». На дворе вечер пятницы, и я наведался в таунхаус, где до недавнего времени жил сам, с Райдером и Беккетом. Теперь в моей бывшей комнате живет Уилл, а Райдер скоро съедется со своей новоиспеченной женой, от которой он, судя по всему, уже подумывает избавиться. Впрочем, я знаю, с чего вдруг все эти разговоры. Из его рассказов я понял, что родные Джиджи решили отпраздновать свадьбу с размахом и перестарались. Молодожены, в принципе, согласились на церемонию, потому что отец Джиджи, легендарный Гаррет Грэхэм, на деле оказался жутко сентиментальным. Ему, видите ли, хочется отвести дочь к алтарю. Я его за это не виню. Уверен, у папы точно такие же планы в отношении Мэри Энн. Хотя замуж она, конечно, не выйдет. Мэри Энн — ценный груз. Я уже решил, что когда ей исполнится 16, поговорю с ней по душам, расскажу, как здорово было бы ей стать монашкой. Сплошные преимущества. Думаю, в монастыре ей самое место. «Может, еще не поздно подать на развод?» — с надеждой произносит Райдер, и я фыркаю. «Ты не хочешь разводиться. Ты просто одержим этой женщиной», — я пожимаю плечами. «Кроме того, свадьба не такая плохая штука. Я, например, жду ее с нетерпением. Напьюсь в хлам и буду считать, сколько подружек невесты удастся подцепить Беккету». «Ну, ты трахаешь подружку невесты, так что хотя бы с ней у него нет шансов». «Это не совсем так, но Диксон сказала Джиджи, что мы встречаемся. Так что Райдер, понятное дело, считает, что мы уже трахнулись». С одной стороны, я не против, чтобы он и дальше так думал, с другой, не хочу очернять Диану. «Вообще-то секса у нас еще не было», — говорю я. «Да ладно». «Правда-правда. Мы решили не торопиться». «С каких пор ты не торопишься с девушками?» — подает голос Уилл. Он был в кухне, но теперь сунул голову в комнату. «Они с Райдером временно одни. Беккет-то в Австралии». Уилл на ходу допивает воду из бутылки, он приоделся. Видимо, куда-то собирается. Темные джинсы обтягивают длинные ноги, голубая рубашка подобрана под цвет глаз. «Куда-то собрался?» — спрашивает Райдер. «Ага, пойду в город», — сообщает Уилл. «Вообще-то я встречаюсь с твоей женой и с твоей девушкой», — он кивает мне. «Мы идем выпить», — Райдер щурится. «Жизель сказала, что у них девичник». «Что я могу сказать?» «Меня пригласила Диана», — он самодовольно поглядывает на меня. «Я нравлюсь твоей девушке больше, чем ты». «Пожалуй», — соглашаюсь я. «Я ее страшно бешу», — Райдер фыркает. «Как вы вообще сошлись?» «Да ладно, все к этому шло», — отмахивается Уилл. «Они сосались на вечеринке у бассейна, а мы все вынуждены были притворяться, что это просто наспор». Игнорируя ухмылку Уилла, я поворачиваюсь к Райдеру. Сам не знаю, как-то все само случилось, и вот теперь у меня есть девушка. Брови у него ползут вверх от удивления. «Но у вас уже все официально. Быстро как?» «С ней, знаешь ли, нельзя встречаться неофициально. Она лучшая подруга Джиджи, а я хочу жить. Но ты особо серьезно все это не воспринимай. Девушка и девушка. Как еще мне ее называть?» «Чувак, он скромничает», — говорит Райдер Уилл. «Там все чертовски серьезно». Он согласился участвовать с ней в танцевальном конкурсе. Мой лучший друг так резко поворачивает голову в мою сторону, что она чудом остается на месте. Я стараюсь не застонать вслух. Честно говоря, об этом я пока не планировал никому говорить. «В каком смысле? Ты согласился участвовать в танцевальном конкурсе? Что случилось, когда ты от нас съехал? Ты вообще кто?» «Ты спрашиваешь, кто я?» «Ты женился, не уступаю я, старик. Ты первым изменился. Не надо меня винить. Ты первым разрушил нашу дружбу». Он фыркает и показывает средний палец. «Откуда ты узнал про танцы?» — спрашиваю я Уилла. Теперь меня переполняет подозрение. Диана объявила об этом на странице «Скачи и танцуй». Что за хрень это «Скачи и танцуй»? И тут я вспоминаю, как они с Кензи записывали видео в бассейне. О нет, она не могла так поступить. Уилл только улыбается в ответ. Я хватаю с журнального столика телефон ищу нужную страницу, и через минуту на экране появляется последнее видео с нелепого танцевального аккаунта Дианы. У нее больше 100 тысяч подписчиков, и у меня от такого количества сердце уходит в пятки. Убейте меня. У меня выключен звук, но я прибавляю громкость и включаю видео сначала. Из динамиков телефона тут же раздается высокий, жизнерадостный голос Дианы. «Привет, танцоры! Я хотела поделиться с вами последними новостями о чемпионате. Кензи выбыл. Нет, никакой драмы не было. Мы даже не поругались. Он просто решил, что суперяхты важнее меня. Да и кто может его винить? Суперяхты, пожалуй, и правда важнее меня. Но да, он проведет лето в Средиземном море, а значит, не сможет выйти на конкурс. Так что мне пришлось найти нового партнера, и, судя по вашим комментариям к нашему последнему видео, думаю, многих порадует личность этого партнера. Вы правильно угадали. Я действительно говорю о соседе-говнюке». Райдер фыркает, поперхнувшись пивом. «Ой, и вы точно будете в восторге, что теперь сосед-говнюк — мой пробный бойфренд». «Пробный?» — взвиваюсь я. Уилл заходится смехом. «Мои друзья — козлы». «Я решила дать ему шанс доказать, что он достоин моей любви, так что да, мы танцуем и встречаемся. Нас ждет много танцевальных встреч и встречных танцев. Будет просто шикарно. Репетиции начинаются в эти выходные, так что держите руку на пульсе и ждите нового контента с соседом-говнюком. Вы увидите все мучения, через которые мне предстоит с ним пройти. Ну ладно, я ложусь спать. Спокойной ночи, танцоры». Какая банальщина. «А, по-моему, мило», — возражает Уилл. «Так, может, сам с ней встречаться будешь? Я непременно ей передам, что ты так сказал, когда встретимся за выпивкой. И в любом случае мне пора», — он поглядывает на Райдера. «Не жди меня сегодня, я, наверное, заночую своего кузена Роба в Бостоне. Думаю, он тоже придет с нами выпить». Я качаю головой. «Как так получилось, что вы с Робом?» — я изображаю кавычки. «Откуда взялись кавычки? Ты что, намекаешь, что Роб не настоящий?» «Идете на двойное свидание с женой Райдера и моей девушкой, а мы с ним сидим тут и не идем на свидание с ними», — пораженно заканчиваю я. «Не знаю, просто некоторым везет по-крупному». Уилл деланно пожимает плечами и исчезает за порогом гостиной. Как только закрывается входная дверь, я встречаюсь с серьезным взглядом синих глаз Райдера. «Слушай, насчет вас с Дианой. Будь осторожен, ладно? Как ты и сказал, она лучшая подруга Джиджи». «Поверь мне, тебе не о чем волноваться. Буквально, потому что все это вранье. Честно», — настаиваю я, заметив его сомнение. «Вряд ли эти отношения надолго». «Вот как?» «Она не совсем моего типажа. Ты же знаешь, я предпочитаю девушек посерьезнее, тех, с кем мы на одной волне». «И что же это за волна?» «Отношения на перспективу», — я пожимаю плечами. «Диана чудесная, но она живет сегодняшним днем, ловит момент, руководствуется своими капризами, бросает все силы на разные новые проекты. Такие люди, как она, могут свалить в Будапешт на год. Вряд ли ей в ближайшее время захочется осесть. Так что мы просто развлекаемся». «Справедливо», — он задумчиво потирает лицо. «Но если ты действительно не видишь будущего для вас, не давай ей привязываться к тебе». «Не-а». «Она сама настаивает, чтобы отношения серьезными не были, вру я. Но, знаешь, проще сказать, это мой парень, это моя девушка, чем говорить, мол, мы друзья с привилегиями». Райдер расслабляется. «Понятно. Так значит, скорее друзья с привилегиями». «Именно. Но секса у вас пока не было», — скептически уточняет он. «Пока нет. Но я рассчитываю, что мы трахнемся завтра или около того», — он фыркает. «Ладно. А у тебя как?» — спрашиваю я, радуясь возможности сменить тему. «Как тебе женатая жизнь? Еще не устала Джизель?» «Я от нее никогда не устану». От одного упоминания Джиджи черты его лица смягчаются, а в глазах сверкает такая неприкрытая, яростная любовь, что ты будто становишься свидетелем чего-то личного, не предназначенного для посторонних глаз. Как будто в окно подглядываешь. Он совершенно не способен скрыть свои чувства к этой женщине, что вдвойне смешно, потому что Люк Райдер — эксперт в сокрытии эмоций. Сколько я его знаю, никогда не мог с уверенностью сказать, что у него на уме, а вот с Джиджи никакой неопределенности нет. Он ее обожает, боготворит. В ней вся его жизнь, и он умрет за нее. И это отражается в его глазах каждый раз, когда кто-то произносит его имя. «Но от свадьбы этой я не в восторге», — мученическим голосом признается он. «Старик, сочувствую, но я рядом, если что понадобится». Он вздыхает. «Спасибо, брат. Надо, чтобы ты влил в меня побольше алкоголя, и я забыл, сколько там будет человек. Еще можешь погладить мне спинку, когда я буду блевать». Я смеюсь. «Да все с тобой в порядке будет. Ой, слушай, забыл спросить. Хочешь помочь в лагере «Короли хоккея»? Начало через несколько недель». «А, точно. В августе ведь. Кого они взяли из Гарварда тебе в напарники?» «Троя Талво». «Он хорош, неохотно признаю я». «В последний день у парней игра, и нам нужны флаговые арбитры, согласен?» «А Гаррет и Коннелли будут? Это их лагерь». «То есть, да». Он фыркает и закатывает глаза. «Так ты только ради них приедешь? Не по доброте душевной?» Я ухмыляюсь в ответ. «Я буду безжалостно преследовать собственные интересы и никогда не буду за это извиняться». «Чувак, Диана могла бы найти себе кого-то получше тебя». «Ха, как будто Джиджи отхватила себе принца». «Тут ты, пожалуй, прав. Мы с тобой им обеим и в подметки не годимся».